Минувшее 10. На разных ярмарках и других событиях в Послограде меня просили рассказать об Имере. Я показывала голографические и другие изображения из тех времен, которые я провела снаружи, якобы для детей, хотя в аудитории всегда хватало и взрослых. В Имере и раньше, и сейчас полно предателей и беженцев. Они появляются где могут и творят все, что может сойти им с рук. Про них и были мои истории. В свое время я возила что угодно, куда угодно. Драгоценности, страдающий болезнью полетов скот, контейнеры с органическими отходами на планету-помойку, где есть всего одно государство, управляемое пиратами. Но лучшее я всегда приберегала на самый конец, когда включала слайд-шоу Фароса, который отмечает границу познанного всегда. Здесь, у самой Ариеки. Я показывала его сквозь разные фильтры и, наконец, ставила стилевой фильтр, который превращал его в маяк, свет во мгле. Видите? Вот это он. Он прямо здесь. За нами зона, не нанесенная на карты. Мы живем у края света. Меня всегда изумляло, как людям не надоест испытывать одно и то же возбуждение и страх. Но на этот раз для праздника вольности мое присутствие не потребовалось. «Что произошло между тобой и Кэл Вин?» — спросила меня Эрсуль. Я не сказала ни ей, ни остальным. Микроклиматы над городом и Послоградом устанавливались в соответствии с каким-то сложным алгоритмом, который я так и не удосужилась расшифровать. Меня всегда очаровывали планеты, зависимые от наклона своей оси, где времена года были более или менее предсказуемы. В Послограде я, конечно, всегда обращала внимание на то, какая стоит погода, но никогда ничего от нее не ждала. Теплело. По всей видимости, приходила пора лета. Я пошла на праздник вольности одна. Поняв, что Эрсуль ждет от меня приглашения, я вынуждена была ей отказать. По ее молчанию я поняла, что обидела ее или вызвала сбой стандартной программы ее тюрингского софта, отчего и возникло такое впечатление. Но я не могла быть там с кем-то. Я не собиралась ее наказывать. Эрсуль уже не раз приходилось обиженно молчать за последнее время. Но мне необходимо было быть одной в тот миг, когда что-то произойдет. А в том, что оно произойдет, я не сомневалась так же, как не сомневалась тогда, что это будет последняя глава. На празднике были комнаты для игр, залы для еды, массажные салоны, места для секса. Были зоны, оборудованные специально для хозяев. Они стекались туда толпами, получив информацию по своим сетям, работавшим наподобие городских глашатаев, которые мы помогли автоматизировать. Я еще никогда не видела в Послограде столько хозяев. На улицах было полно предсказателей будущего и актеров. Голографические карикатуры на прохожих вспыхивали и тут же исчезали. Мы прошли через зону безопасности. Сначала сквозь терротехнические металлодетекторы и энергетические потоки, потом через биологический просцениум, который принюхивался, пока мы шли. Не выдаст ли нас запах составляющих оружия? В толпе мелькали констебли. К ночи люди и Кедди еще больше напились или обкурились. Дети носились с поручениями, как сумасшедшие. Внутрь забрели автомы. Я видела стручок взрослых Шурази и одинокого Панагетча, бросающего кости. Хозяева наблюдали за нашей игрой в деньги. Они смотрели, не отрываясь, как туристы, слушались в песенки, которыми сопровождалась игра, приятно возбужденные их мелодиями. Скайла нигде не было. По-моему, Ариекаи никогда не понимали нашего пристрастия к симметрии и всякого рода точкам отсчета, вроде солнцестояния или полдня. Но праздник вольности был затеян не только для них, но и для нас, и потому в полночь начался фестиваль лжецов. Палатка была размером с собор. Местами биологическая кожа еще выросла, и дыры замаскировали пластиком или декоративной вуалью. Вокруг арены устроили сидячие места для таранцев, как в театре, а за ними стоячие для хозяев и экзотов. Я увидела знакомых людей. Они громко окликали меня по имени. Я увидела Хасара, он поднял руку. Вид у него был испуганный. Он исчез раньше, чем я до него добралась. В пространстве для представления стояла большая группа послов. Там были Кэл Вин и Шар Лот, Хоа Кин и Магда, и Жасмин, и другие. И все они переговаривались со служителями. Возле них стояли Ареи Каи, одного-двух я узнала. Грушевое дерево и других, которых, вероятно, можно было назвать предводителями, за ними ждали участники, хозяева и Ареи Каи. Сурльтеш-Эчер тоже был там, с испанской танцовщицей и другими из своего окружения. Его было нетрудно узнать. Когда погас свет и зажглись цветные огни, по рядам таранцев прокатился вздох и шепот восхищения. Посол Шар Лот, громким усиленным голосом, говоря на языке, шагнули в центр зрителей. Какой-то переводчик театрально закричал нам, местным. «Здесь идет дождь», — говорил посол. «Здесь на нас льется жидкость». Впечатление было такое, как будто и нас, послоградцев, хотели завести этими фальшивками заодно с хозяевами, и мне это показалось глупым. Однако восхищенный ропот ареикаев, задиравших головы в поисках несуществующего дождя, перекрывали вопли моих таранских соседей, приветствовавших каждую новую неправду посла. Можно было подумать, будто и они не умели лгать. Я добралась до первых рядов, как раз когда Шар Лот закончили свое выступление. Вступили другие послы. Я поняла, что они разогревают зрителей, нас. Их обманы то смешили публику, то нагнетали напряжение, то трогали до слез. Когда, завершив через несколько минут свое головокружительное представление, они ушли, их место заняли хозяева. Каждый ареикай произносил одну коротенькую ложь или две. Большинство шли на словесный подлог, произносили конец предложения шепотом. Каждый успех сопровождался аплодисментами, громкими криками таранцев и одобрением ареикаев. Многие участники запинались и выпаливали правду. Аудитория хозяев реагировала звуками, которые, возможно, выражали презрение или жалость. «Я стою, я не стою. Это передо мной не красное». Наконец, как и планировалось заранее, вперед выступил Сурльтеш-Эчер. Навстречу ему, по-боксерски подскакивая, вышли посол Лю Си. Они размахивали руками, точно разминались. Я удивилась, ведь когда я читала об этом соревновании, то поняла, что послоград будут представлять Кэл Вин. Посол и хозяин посовещались. «Ересь какая-то», — подумала я. «Разве такое допустимо?» Все одобрительно закричали и захлопали, только какой-то мужчина возле меня, вторя моим мыслям, пробормотал. «Непорядок. До прихода людей мы не так много говорили о некоторых вещах», — сказал Сурльтеш-Эчер. Лю Си огласили правила поединка. «До прихода людей мы не так много говорили о некоторых вещах», — снова сказал Сурльтеш-Эчер и встряхнул крыльями. Что бы он в тот момент не чувствовал, нам это напомнило браваду. Две женщины-посла и непонятный огромный зверь ареикай уставились друг на друга. Посол открыли рты, но не успели они ничего сказать, как Сурльтеш-Эчер начал снова. «До прихода людей мы не так много говорили». Гвалт. «До прихода людей», — продолжал хозяин, и я знала, что он солжет сейчас, — «мы не говорили». Он четко и ясно произнес эти слова. Мгновение тишины, и ареикаи затрахтели в экстазе восприятия. Даже таранцы ощутили, что стали свидетелями чего-то невероятного. Повсюду стоял крик, кто-то спорил, где-то в толпе вспыхнули потасовки. «Неправда!» — надрывался кто-то. «Неправда!» Внезапно кто-то начал прорываться сквозь толпу, расшвыривая мужчин и женщин. Те с визгом отскакивали. Я увидела приближавшегося человека. Это был Валдик. «Неправда!» — повторил он. Подбежав, он с криком ударил дубинкой в землю, и я ощутила, как вздрогнул пол. Оружие было заряжено энергией. Вот тебе и безопасность. Валдик повернулся к Сурлтэш Эчеру лицом. Он кричал «Неправда!», размахивал дубинкой, глаза кораллы напряглись. К нам подбежали люди. Валдик завопил «Змей подколодный!». Сурлтэш Эчер смотрел на него широко, как рога, раздвинув свои кораллы. Я услышала короткий рявк оружия, и Валдик упал дубинкой, прожигая дырку в полу. Констебли схватили его, стали бить. «Он что, хотел напасть на хозяина?» Люди задыхались от ужаса. Я слышала, как Валдик продолжал вопить. «Он дьявол! Он нас всех уничтожит! Не позволяйте ему лгать!» Никто из эрикаев не проронил ни звука. Офицерам, наконец, удалось поставить Валдика на ноги. Он был в крови, оборван и почти без сознания. Когда они волокли его прочь, его ботинки скребли по полу. С начала нападения прошло меньше минуты. Кажется, во всем зале только я одна глядела на Кэл Вин, их молчащих коллег. И одна из немногих не следила за тем, как уводят несостоявшегося убийцу. Я видела Скайла. Он был с ними, среди служителей и послов. Там происходило главное. Туда и надо было смотреть. Их взгляды были направлены не на Валдика, а на Сурлтэш Эчера и дальше на грушевое дерево и его группу арийкаев. Я была одной из немногих в том зале, кто видел, что произошло дальше. Грушевое дерево пошевелился, и за его спины вышел Хасар. Он шагал быстро, даже Сурлтэш Эчер еще смотрел на Валдика. Никто из констеблей не видел приближающегося Хасара, и никто не оказался на месте, чтобы вмешаться. Они были заняты, заглотав наживку, старую как мир. Я двинулась с места. Один бутон Сурлтэш Эчеровых глаз что-то заметил, и весь коралл повернулся назад посмотреть. Я видела испанскую танцовщицу, слышала его крик, видела, как заметалось в чужеземной тревоге его дающее крыло. Хасар поднял живой пистолет. Керамический панцирь, лапа рукоятки, сжимавшая руку стрелка в ответ. Он выстрелил. Не было никого, кто мог бы ему помешать. Он спустил курок, и пистолет-зверь раскрыл свою пасть и рявкнул. Сурлтэш Эчера швырнула через сцену, брызнула черная, словно грязь, арийкайская кровь. Падая, Сурлтэш Эчер лопнул. Хасар не перестал стрелять. Выстрел оторвал Сурлтэш Эчеру дающий плавник. Его ноги задергались в предсмертной судороге, сделав его до ужаса похожим на насекомое. Кровь хлынула у него из всех отверстий. А потом Хасар и сам скрылся с моих глаз, упал пораженный пулей констебля. Когда снова поднялся крик, я уже стояла рядом с ним на коленях. Меня трясло. Мне не хватало воздуха, как будто я оказалась за пределами дыхания Эолли. Хасар смотрел невидящими глазами. Я слышала, как панцирь Сурлтэш Эчера дребезжит в предсмертных судорогах. Испанская танцовщица рисовала крыльями какие-то знаки. Все ее пятна налились краской. Никогда раньше я не видела арийкайского горя. Я посмотрела на грушевое дерево, он посмотрел на меня. Игнорируя суматоху и всеобщий вой, я наблюдала за грушевым деревом, Кэл Вин и Скайлом. Помню, с каждым выдохом у меня вырывался стон. Все они без всякого выражения смотрели на тело Хасара и, должно быть, видели меня. Так был убит самый виртуозный арийкайский лжец. Что творилось в последующие дни, легко вообразить. Хаос, страх, возбуждение. Сотни тысяч часов прошли с тех пор, как хозяин в последний раз пострадал от руки послоградца. Сменились целые поколения. Внезапно мы почувствовали, что существуем из милости. Служители ввели комендантский час, дав констеблям и спецслужбистам необычайно широкие полномочия. Снаружи мне доводилось посещать колонии и города, существующие под властью разного рода диктаторов, и я знала, что послоградские меры безопасности представляли собой сильно смягченный вариант военного положения. Но для нас и это не имело прецедентов. Во мне накопилось столько грусти. Я плакала, когда оставалась одна. Мне было страшно жаль Хасара, глупого тайного зелота, и Валдика, который, я уверена, даже не подозревал, что ему отведена лишь роль наживки, который был так предан Скайлу, что пошел на казнь, отрицая, что к его плану приложил руку кто-то еще. Очень было жаль Суртеш Эчера. Не зная, какие эмоции пристало испытывать понесшим потерю Арийкаям, я выбрала грусть. Я на целый день выключила звонок и не подходила к двери. На второй день звонок был по-прежнему отключен, но на стук я открыла. За дверью стоял незнакомый автом, чьи контуры смутно напоминали очертания человека. Я, хлопая глазами, недоумевая, кто мог послать эту штуку, как вдруг увидела ее лицо. Нарисованное на экране изображение было грубее, чем когда-либо, но это была Эрсуль. «Ависа», — сказала она, — «можно войти?» «Эрсуль, зачем ты загрузила себя в это?» Покачав головой, я отступила, давая ей войти. «У моего обычного корпуса нет их». Она встряхнула руками автома, которые закачались точно веревки. «Зачем они тебе?» — спросила я. И Фаратектон, ее благослови, она обняла меня ими так, точно я только что потеряла кого-то из близких. И ни о чем не спрашивала. Мы долго стояли так, обнявшись. Я еще раз побывала в галстуке. Сделала безразличное лицо и, флокируя, пошла. Никого из сравнений не было, да я думаю, они там больше и не появлялись. Тогда я перестала притворяться. Но тут хозяин заведения, человек, чьего имени я так никогда и не узнала, а прозвище, которое мы придумали ему на местном жаргоне, позабыла, бросился ко мне с таким волнением, точно я могла ему чем-то помочь. Он сказал, что Арийкаи еще приходят. Испанская танцовщица, тот, кого мы называли баптистом, другие профессора, приходят и смотрят туда, где раньше сидели сравнения. «Суртеш Эчер все время бывал здесь», — сказала я. «Может, они приходят посидеть там, где часто бывал их друг?» Владелец страшно боялся, как бы хозяева не стали мстить за смерть Суртеш Эчера. Многие люди боялись. Но не я. Я видела, как грушевое дерево дал дорогу Хасару и что-то сказал ему, когда тот проходил мимо. Я видела Кэл Вин и других, которые ждали этого. Суртеш Эчер был убит. Но это было не простое убийство, это была публичная казнь, совершенная своими. За ересь Суртеш Эчера приговорили к смерти от руки человека. Послоград не знал этого и не хотел знать. Все было подстроено так, чтобы люди увидели только кровавое преступление и просмотрели тонкий юридический момент. Арийкайские блюстители традиций решили, что нельзя попустительствовать Суртеш Эчеру, нельзя мириться с его экспериментами. Ложь была представлением, сравнение — риторикой. А вот их синтез, первый шаг на пути к совершенно новому тропу, стал подстрекательством к мятежу. Я никогда не делала вид, будто мне понятны мотивации экзотов. Я была воспитана на том, что мысли хозяев непостижимы. То, что толкнуло арийкайских властей, придержащих к их жестокому решению, могло походить, а могло и не походить, на то, что происходило за дверями посольства. Сопротивление арийкаев инновациям могло быть эстетическим или каким угодно еще. Оно могло быть религиозным или спортивным, а могло быть и просто выражением холодного циничного расчета, результатом борьбы за власть политических клик. Я вспомнила тревогу, с которой Вин или Кел сказал мне, что в иных идеях Скайла о Суру Тэш Эчере был смысл. Послы, как и осудившие Суру Тэш Эчера Ариекаи, видели в нем угрозу. Я никогда не поверю в то, что Кел Вин и мой муж рассматривали эту близящуюся порчу с одной и той же стороны. Но там, где есть несходство взглядов и разногласия, всегда возможны перемены, и этого, наверное, было достаточно. Путь, которым шел Суру Тэш Эчер, вел к катастрофе, которую совместными усилиями предотвратили Теранцы и Ариекаи. Нашли решение проблемы. Как знать? Даже если бы я могла это доказать, что изменилось бы? Все решили бы, что никакого следа преступления в этом нет. А что бы стало со мной? Я понятия не имела, сколько послов были в курсе, и кто из них одобрил бы это, будь они в курсе, и что бы они сделали со мной, вздумая я пожаловаться. Вряд ли я одна смогла разгадать, что случилось. Информации просочилось довольно много, но служители нагнетали ужас и шок и внушали горожанам, что они принесли все необходимые извинения хозяевам, а Хассер и Валдик предстали перед судом. Редкие сохранившиеся последователи культа Друмана были подвергнуты жестоким преследованиям полиции. Скайл, наконец, переехал в посольство, стал служителем. В один прекрасный день его вещи исчезли из моего дома. Трусость не была в числе его пороков. Думаю, он меня избегал. Может быть, хотел уберечь от своего гнева. Оглашение приговора, свидетелем которого я стала, никогда не переставало меня ужасать. Но прошли месяцы, а они у нас длинные. Штиль кончился, а Валдик и Хассер были давно мертвы. Со Скайлом и Кел Вин я по-прежнему не общалась, но хотя я не знала, кто именно из служителей и послов был замешан в происшедшем, я не могла избегать их всегда. Иначе я просто не смогла бы больше жить в Послограде. И дело тут было не в компромиссе, а в выживании. Даже Кел, Вин и я научились не выскакивать из комнаты, где нам случалось оказаться вместе, а оставаться в ней, не обмениваясь ни словом. Со временем я даже свыклась с мыслью, что когда-нибудь смогу обменяться с ними парой холодных, вежливых фраз. Помню, мне стало казаться, что те белые пятна, которые с самого начала присутствовали в характере Скайла и интриговали меня, и составляли его главную суть. Не знаю, чем пугал остальных пошедших на преступление служителей Суру Тэш Эчер. Вероятно, их страхи имели отношение к политике. А вот сказать то же самое о Скайле я не могла, несмотря на то, что он тоже стал служителем и вообще давно был с ними заодно. Несмотря на его виртуозное манипулирование легковерными сравнениями зелотами, он действовал как аппаратчик, но я сомневалась в том, что он был настоящим пророком. Через много месяцев после того ужасного события, нашего первого кризиса, когда Послоград стоял на пороге новой эры, когда мы ждали прибытия следующего корабля, а время, которое я назвала прошлым, подходило к концу, хозяева, очевидно, сделали Скайла сравнением. Так мне сказала Эрсуль. Что ему пришлось для этого сделать, она так и не выяснила. Он стал частью языка, но я ни разу не слышала, чтобы его говорили, а я пыталась по-разному, хотя, надеюсь, всегда незаметно. А вот сравнение Хассер и Валдик, хотя и поменяли свой смысл после того события, обрели новую жизнь. Это как тот мальчик, которого открыли и снова закрыли, а теперь он мертв. Это как тот человек, который каждую неделю плавал с рыбами, а теперь умер. Ариекаи нашли этим формулировкам новое применение. Эрсуль была мне доброй подругой в то мрачное время, хотя даже ей я не рискнула рассказать все, что знала. Себе я говорила, что просто жду. ведь я же и мирлетчица. Когда прилетит следующая смена, я отправлюсь прочь, подальше от этих мест. А потом прибыл МИАП с подробностями о том, кого привезет следующий корабль, и с известием о нашем новом невероятном после. Разве можно было не остаться и не посмотреть? Все, что случилось потом, настоящее. И это единственная история, которую мне остается теперь рассказать. Разве я сама не хотела для Послограда перемен? Позднее, когда критические события достигли невиданного размаха, воспоминание об этом вызывало во мне чувство вины. Но тогда, после первой встречи с послом Эзра, поняв, что все пошло не по плану, ощутив нежданный хаос, посеянный ими в Послограде, я была счастлива.